Свиное холодное со многими овощами. 4 свиные ножки, примерно 1700 граммов. 1 свиная голяшка, примерно 1200 граммов. 800 граммов свиной головы с кожей. 400 граммов свиной кожи. 600 граммов свиной лопатки. 5 литров воды. 10-12 корней петрушки. 2-3 моркови среднего размера. 12 зубчиков чеснока. 2 головки репчатого лука среднего размера. 2-3 столовые ложки соли. 30-35 горошин черного перца. 1 пучок зелени петрушки. 1/2 пучка зелени сельдерея. 1-2 сушеных стручка острого красного перца. 2-3 сваренных вкрутую яйца. Паприка. Свиные ножки, голову, опалить. Хорошо выскоблить. Все мясо тщательно промыть. Свиные ножки разрубить вдоль пополам. Корни петрушки, морковь и чеснок очистить. Лук от кожуры не очищать. Хорошо промыть. Подготовленные мясные продукты, коренья, лук, чеснок, морковь, горошинки черного перца, раскрошенные стручки красного острого перца, пучки зелени петрушки и сельдерея. Положить в 10-литровую кастрюлю. Залить холодной водой, слегка посолить. На большом огне довести жидкость до кипения. Снять пену и жир. Прикрыть кастрюлю крышкой. Варить, не мешая, на слабом огне 3-4 часа. Снять кастрюлю с огня, дать горячему холодцу отстояться в течение 15 минут. Затем бульон слить, процедить через марлю. Сваренное мясо, корнеплоды, процеженный охлажденный бульон поместить в холодильник на 10-12 часов. С поверхности застывшего бульона снять пласт жира. Мясо отделить от костей, нарезать крупными кусками. Кожу нарезать небольшими квадратиками. Подготовленное мясо, кусочки кожи, разложить в небольшие емкости. Украсить ломтиками сваренных вкрутую яиц, кружочками вареной моркови, веточками петрушки. Застывший бульон разогреть и аккуратно разлить в емкости с мясом. Поставить емкости в холодное место. При подаче на стол посыпать холодец паприкой.